Глава 8. Боги и дни. Если верить творцам ученых дискуссий, являвшимся одновременно судьями и заинтересованными участниками, поскольку звали их Цицерон, Лукиан и Сенека, то главная трудность, которую в их века создавали боги, носит практический характер и заключается в вопросе, что они делают, или конкретнее, а делают ли они вообще что-либо. Цицерон доверительно сообщает, что хотя многое уже сказано о внешнем виде богов и о местах их обитания, об их жилищах и совершенных ими подвигах, однако первопричина и предмет споров о природе бессмертных заключаются в том, что до сих пор неизвестно, делают ли они что-нибудь, вмешиваются ли они во что-либо, отстраняются ли они от забот и хлопот. Это самый жгучий вопрос, поскольку от ответа на него зависит само существование бессмертных существ. Легкомысленные, беззаботные, равнодушные боги? Да мы не знали бы, как с ними поступать. Мы даже не смогли бы их себе представить. Бесполезные – значит, беспомощные. Необоснованные – потому что бесцельные. Это зачатки робкого, но решающего заявить о себе во всеуслышание атеизма, заявляют противники учения Эпикура. По меньшей мере, таковым было умонастроение ученых Греции и Рима, ведших до наступления христианской эры споры о существовании богов. Представление о божественном как об активной, занятой, проявляющей беспокойство силе может развиваться по двум направлениям. Первое направление рассматривает религиозную мысль как постоянно действующий фактор. Второе – как господствующую идею, отличительную черту греческой философии. Приписывать богам желание и способность действовать представляется нам самым распространенным способом придавать форму превосходству и исключительности сверхчеловеческих сил. С незапамятных времен во всех странах многочисленные божества проявляли свое величие, совершая выдающиеся поступки или выполняя трудную задачу. Делали они это, либо следуя врожденному созидательному призванию, либо выполняя возложенные на них обязательства следить за миром, управлять людьми, упорядочивать природу. Сколько богов из числа верховных существ или рядовых членов политеистических сообществ культивируют равнодушие и абсолютную инертность? Безусловно, таковые имеются. Например, боги даоизма. Верховное даоистское существо не является ни создателем, ни судьей, интересующимся людьми. Тем не менее, это не легкомысленный бог, бездельник или соня, какие встречаются в Греции или в Шумере. Высшая власть представляет собой скорее весьма абстрактную фигуру мирового порядка или, как пишет Гране, реальность, характеризующуюся своей логической необходимостью и рассматриваемую с точки зрения первичного, постоянного, вездесущего могущества достижения. Когда мудрец погружается в созерцание, он с полным правом может воскликнуть: «О Господи! О Господи! Ты, разрушающий все живое, не будучи при этом жестоким! Ты, распространяющий свою милость на все века, не будучи при этом милосердным. Ты, кто гораздо старше, чем самая древняя древность, и кто при этом не имеет возраста. Ты, кто покрывает или носит все на себе, как небо и земля, есть творец всякой вещи, не будучи при этом изобретательным». Неопределенный Дао, которого нельзя подвести ни под одну однозначную категорию, представляет собой циклический временной принцип, способный устанавливать порядок и разграничения в первородном хаосе. Порождение космоса, он является его демиургом. Когда возникла теория о бессмертии как награде человеческому существованию, и когда потребовалось наделить Бога неустанным вниманием судьи, появилась второстепенная сила. Правитель судеб, который помогал административный персонал. Как пишет Гране, забота о делах живых не могла стать ремеслом верховного единства. Если принято полагать, что Бог следит за жизнью людей, то он в равной мере налаживает собственную жизнь, ориентируясь на них, отдавая им свое время и существуя ради них. Даоизм не приемлет подобной точки зрения. Его бессмертные, то есть люди, ставшие богами после насильственной смерти или благодаря своим достоинствам, образуют отдельное небесное рафинированное общество, столь же могущественное, сколь и невосприимчивое к просьбам, с которыми к нему обращаются смертные. В далеких горах Куе обитают божественные существа. Их кожа нежна, как только что выпавший снег, а сами они застенчивы и искренны, как непорочные девственницы. Они не едят злаков, а вдыхают воздух и пьют росу. Они взбираются на облака и воздушные потоки, садятся на летающих драконов и отправляются резвиться за четыре моря на край света. Усилием мысли они могут защитить людей от чумы и заставить урожай созреть. Эти люди! Какая сила! Они поглощают 10 000 существ, чтобы сделать из них одно. Бессмертные боги Дао наделены драгоценной властью, которой они могли бы удостоить бывших себе подобных, ставших слабыми и хрупкими от болезней и голода. Но они не любят приносить пользу. Люди из этого мира просят их прийти и навести порядок. Но зачем ему утруждать себя земными делами? Слова Джуанцзы носят здесь эпикурейский оттенок. Ничто не в состоянии ранить этих людей. Случись наводнение, и вода поднимется до небес, они не погибнут. Случись жара, которая расплавит камни и сожжет землю и горы, они даже не почувствуют тепла. Эпикур является философом, который в Древней Греции наиболее яростно критиковал представления о богах, сосредоточенных на земных заботах. Он методично выявил все несоответствия. Картина несовершенного мира, соотносимого с уверенностью, что существуют исключительные существа, радующиеся нашим добродетелям, строгие к нашим слабостям, управляющие Вселенной и неподкупной справедливостью, вынуждает нас делать неутешительные выводы. «Бог, — говорит Эпикур, — либо хочет искоренить несчастье, но не может этого сделать, либо может, но не хочет, либо не может и не хочет, либо хочет и может. Если он хочет, но не может, значит, он слаб, что никак не может выпасть на долю Бога. Если он может, но не хочет, значит, он ревнив, что опять-таки не свойственно Богу. Если он не хочет и не может, значит, он одновременно ревнив и слаб, следовательно, он не является Богом. Если он хочет и может, а только это и подобает Богу, то в чем заключается причина всех несчастий и почему он их не искореняет? Предположение, что боги обеспокоены мирскими делами и что они способны действовать во имя нашего блага, заставляет задуматься над вопросом, почему они этого не делают? И почему они оставляют нас наедине с самими собой в беспорядке, несправедливости и беде? Итак, Эпикур отрицает, что боги проявляют какой-либо интерес к нам. Боги далеко. Они живут в своем времени и в своем пространстве, наслаждаясь безразличным счастьем и блаженством, которых не может нарушить никакое событие. Как и даоистским бессмертным, им незачем утруждать себя земными делами. В отличие от многочисленных религиозных учений, отождествляющих существование богов с их вовлечением в светскую суету, даоизм и эпикуризм пытаются занять точную позицию. Они придерживаются мнения, что бог отличается от человека тем, что он ничего не делает. Разве есть что-либо более чуждое духу беспокойного античного политеизма и традиции иудаизма и христианства? –